Глава 29. Этой ночью поспать им довелось только под утро, и то совсем немного, несколько гонгов. Но усталости или утомления они оба не чувствовали совсем. Вика поняла, что переполненный здоровьем благодаря ее магии Дебор начинает просыпаться и запустила руку в то место, которое мужчины ценят у себя больше всего, даже мозгов. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, счастливо улыбнувшись, прошептала она и, прильнув еще теснее к телу своего виконта, больно укусила его в плечо. «Прежде чем уехать, куда ты там собирался, может, подаришь мне еще талику радости, а? Вика!» Еще полностью не придя в себя и стоически выдержав боль от ее острых зубок, Дебор попытался налечь на нее, но сам был опрокинут на спину. И в момент, когда Вика его оседлала сверху, а пальцы виконта крепко сжали ее ягодицы, в комнату вошли Шумий с ведром для оправки нужды и Пойца с кувшином воды в одной руке и несколькими отрезами тканей в другой. Не постучали прежде, чем войти, понятно. Обо что тут в шатре стучать? Но хотя бы спросить разрешения-то могли. Вика испытала жгучее желание прибить обоих. «Господин, госпожа Тень!» Шумий вежливо поклонился, как будто бы не понимал, дурак старый, в какой момент заявился. «Общая войсковая побудка, пора!» Звуки местных армейских труб, напомнившие попаданки рёв и шаков в зоопарке, Вика с Дебором слышали и без подсказки раба. Нет, ну вот какого чёрта припёрлись? Её любимый виконт не хотел Вику выпускать из своих объятий, продолжая цепляться за её ягодицы как клещ и пытаясь продолжить столь многообещающее начало ласк, но попаданка так не могла. Она вскочила с ложа, забрав с собой одеяло и плотно закутавшись в него. А Дебор, раз ему все равно, то пусть так и лежит под чужими взглядами, в чем мать родила, и с детородным органом, торчащим как жезл гаишника в ожидании мзды. «Я не поняла, Шуми, здесь что? Уже даже последний раб знает могиню Тень». Слуга Дебора невозмутимо поднес и поставил к кровати ведро, покачал головой и посмотрел на гостью, как на несмышленую девчонку. «Известие об ордене Тени, получившем королевский фирман с пожалованием владений об отряде, с которым под видом простой наемницы путешествует сама великая могиня, об омоложении нашего доброго короля, об исцелении герцогини Адайской, все они широко разлетелись по королевству, а вас я видел в Милонеке, ваши разговоры с моим хозяином слышал». Раб почему-то посмотрел с укором на севшего в кровати и схватившего Вику за кисть руки Дебора. «Я не последний раб, госпожа. Я служу старшему виконту Карлайтскому». «Ах, вот оно что! Неужели ему самому?» Вика выдернула руку и показала старшему виконту Карлайтскому язык. «Тогда понятно. А ну, вышли отсюда оба! Дебор, скажи им, чего смеешься? Пойца, подожди!» – спохватилась попаданка. «Ты мне нужна!» Рабыня, помогавшая Вике приводить себя в порядок, была услужлива и внимательна. Пойце даже не приходило в голову, что сама великая могиня Тень будет ревновать к ней ее хозяина. А зря, между прочим. Попаданка, глядя на девушку, а Пойце и в самом деле было восхитительно красиво, на взгляд Вики, гораздо привлекательнее Неллиного облика, хоть и без суккубского бонуса, уже вынашивала планы расправы над соперницей. Разумеется, бывшая байкерша не собиралась примерять на себя в этом мире роль Эржебет Батори, кровавой графини или чахтицкой пани, как еще ее называли, забившей и замучившей до смерти сотни молодых служанок и крестьянок. В данный момент Вика, пока Пойца поливала ей на руки, рассматривала вариант освобождения девушки из рабства и ее выдачу замуж. Да, хоть за того же Тарика. Не захотят? Пусть только попробуют. Тут такого нет, хочу не хочу. В этом мире вообще вопросы брака почти всегда находились в ведении родителей у свободных и в ведении господ или хозяев у зависимых людей. И хорошо получится, подумала с удовольствием попаданка. И Тарик получит в жены красавицу, какую и султану в гарем получить за счастье, и Пойца обретет свободу и семью с очень неплохим парнем. А уж о приданом и о подходящих должностях для них в ордене найдется кому позаботиться и оказать протекцию. Ну разве Вика не молодец? Похвалила она себя. Кто бы еще так ловко мог придумать? Как оказалось, времени на приведение себя в порядок и на завтрак у Дебора с Викой было достаточно. Предусмотрительный Шуми оповестил их о побудке своевременно, а насчет завтрака распорядился заранее. «А близнецы-то сейчас где?» – спросила Вика за столом, накрытым в той же комнате, где она провела действительно счастливую ночь. «Я думала, они от тебя не отходят». «Ну, спим мы раздельно», – рассмеялся Дебор, с любовью глядя на свою гостью. «Здесь они, в лагере. Где же им еще быть? Готовятся к отъезду в столицу». «Дебор, если можно, то расскажи о вашей поездке подробней». Попаданка раздраженно отмахнулась от помощи Пойцы и сама брала с блюд то, что ей хотелось. «Насколько я слышала, твоя герцогиня отказалась помогать в войне за Цивих. Ваши полки готовы вступить в бой, только если возникнет угроза другим землям королевства. Я ведь права? Так что изменилось? Армия северян сейчас оказалась в тяжелом положении, ни о каком наступлении речи же не идет. Что твоему отцу со всей вашей свитой делать в Меланеге?» У Дебора так и не сходила с губ веселая улыбка. Да это Вике было и понятно. У нее самой настроение било рекорды, она уже и забыла, когда чувствовала себя так хорошо. «Знаешь, Анеллой ты была попроще». «Простота хуже воровства, Дебор», – грозно нахмурилась Вика и постучала ручкой двузубой вилки по столу. «Давай колись, что вы там со своими дружками в муре задумали? Чего вас в Меланег несет?» Рассказанное ее виконтом несколько подпортило замечательно начинавшийся день. Оказывается, фридландского и шройтенского монархов побудил изъявить готовность к перемирию и началу переговоров не столько разгром кавалерийских и егерского полков, а хитро пущенный королем Кальвином Датором слух о готовности Могиня Тень помочь ему в войне. Нет. Старый, пусть и омолодившийся интриган, вовсе не хотел расстраивать Вику и никогда напрямую о своем возможном союзе с ней никому не говорил, но он обходил вопросы о Могине так мастерски, что все, и северные монархи, и собственные даторские владители, абсолютно уверились, что за полученные дары Орден Тени и сама его повелительница готовы отплатить Кальвину помощью в борьбе с любыми врагами. «Вот козел!» – не сдержала возмущения Вика. «И твой отец на это повелся?» «Конечно!» – кивнул Дебор, продолжая улыбаться, как дурачок. «Невиданное пожалование экстерриториальности владением ордена и право на свои законы – это ведь дорогого стоит!» «Ты у меня, что ли, спрашиваешь?» Попаданка пребывала в некоторой растерянности. «Вот так стараешься держаться от всего подальше и реально не лезешь ни во что, а тут раз, и легким движением руки тебя и твою организацию затянули в местные разборки с головой. Ну, Кальвин, погоди. Сколько бы ни стоило этому жлобу заплачено полностью. Эх, ма, ну а ты? Ты что, тоже повелся? А много ты мне рассказала, чтобы я понял, что король обвел всех вокруг пальца?» Дебор, до этого времени только и делавший во время разговора, что любовался Викой, наконец-то вспомнил, что ни единой пищей духовной жив человек, и придвинул к себе тарелку. Теперь уже и не важно. Главного Кальвин добился. Посланники северян завтра прибывают в Меланек, и будет большой королевский совет, где мой отец должен представлять нашу герцогиню. Я хочу, чтобы ты поехала со мной. Нет, Дебор, извини, отказалась наотрез Вика. У тебя своя компания, у меня своя. Как ко мне присоединиться, я тебе уже в Меланеге предельно ясно объяснила. Как с войной покончите, так и решай с родителями и герцогиней, куда тебе податься, к умным или к красивым. Я приму любое твое решение. Только имей в виду, твердо сказала она, если надумаешь продолжить службу в Глине, я буду очень по тебе скучать, но наши встречи с тобой прекратятся. Не хочу делить своего мужчину хоть с кем. Я жуткая собственница и строгий деспот. Последнее предложение попаданка произнесла с улыбкой, чтобы подсластить пилюлю своих горьких слов, но это не сильно помогло. Добрая улыбка ее виконта померкла и стала грустной. «Нел, Вика, прости, я обязательно...» «А чего так северяне испугались-то?» – резко сменила тему Вика. «Кстати говоря, неужели у них нет могучих магов, способных справиться с такой скромной девушкой, как я?» Ответ на этот вопрос ей был очень интересен. Нет, понятно, что она имба и может громить полки пачками, но дело в том, что об этих-то ее возможностях не догадывался никто, даже ее собственный великий магистр Лагис. Маг Тени здесь уже был когда-то, и управу на него однажды нашли. Уважаемый Флем Орваль ей подробно поведал ту историю. «Маги-то мощные есть», – вздохнул Дебор. «Только участвовать в сражениях они бы не смогли. Целыми сутками сменяя друг друга, пришлось бы нести службу по охране поискам жизни драгоценных особ королей и их приближенных. Вика, пойдем к моему отцу, а?» «Не-а». Попаданка встала, обошла стол, обняла своего виконта и поцеловала его, но не дала поцелую стать страстным. Выскользнув из объятий, анеготник виконт опять принялся лапать ее за попу. Вика ушла вскрыт и через мгновение с помощью пространственной магии оказалась на той же опушке леса, откуда накануне вечером любовалась гленским лагерем. «Деборчик, мой Деборчик!» – грустно сказала она вслух. К столице она отправилась без своего магического сокрытия, чтобы энергия, затрачиваемая ею на прыжки, понемногу восстанавливалась. Тут и идти-то ей было чуть больше 10 лиг. В город она наверняка попадет раньше своих, те движутся на телегах и с трофеями. Вика вышла на берег Вены и дальше использовала все тот же способ. Чередовала пространственные магические перемещения с обычной быстрой ходьбой. На реке, несмотря на военное положение, шло активное судоходство. Над водной кладью разносились плеск весел, свистки боцманских дудок, стук барабанов, отбивающих ритм гребцам, свист плетей надсмотрщиков, крики капитана и его помощников, севшего на мель судна. Пройдя вдоль речного обрыва и взобравшись на довольно крутой склон, попаданка сделала третий в этом ее коротком путешествии прыжок на 2 лиги и оказалась возле небольшого опустевшего хуторка, мимо которого шел хорошо наезженный тракт. Отсюда, вдалеке, уже виднелись стены Меланега. «Ты откуда идешь, наемница?» – остановил ее патруль из пятерки всадников, среди которых был и маг, внимательно ее осмотревший и давший своим спутникам знак, что магической атаки от нее можно не ждать. «Не дезертирша случайно?» «А что, дезертирша-наемница в столицу бы пошла?» – фыркнула Вика. «Возвращаюсь из лагеря гленцев. Капитан туда посылал узнать, нужды ли им будут на границу с чивирцами воины. Здесь, как он понял, нам скоро работы не будет. а охранять караваны жадных торгашей пока желания нет». Патрульные заулыбались. Напоминание о том, что военная удача оказалась на стороне Датора, им было приятно. «Ладно, иди», – кивнул старший патруля. «Погуляй в нашем городе напоследок». Конечно, Вика не стала избегать этой встречи преднамеренно. И теперь попаданка абсолютно точно на практике подтвердила свои теоретические выводы. Стоит ей отойти в сторону от своих людей, как никто не заподозрит в одной из множества наемниц прославившуюся могиню Тень. Не по Фридландскому тракту, а по обычной проселочной дороге, как Иисус, явилась она к воротам пешком, а не верхом на осле, и никто ей ничего не кричал, потому что никому Вика на входе в город не показалась знакомой. Поделившись с одним из стражников улыбкой и медной монетой в 5Н, попаданка молча прошла в ворота и направилась по узкому проулку вдоль городской стены. Встречу с контрабандистами, своими будущими орденскими корсарами во главе с капитаном Эдориком, Вика отложила на вечер, рассудив, что для начала надо узнать хотя бы, что происходит в городе. Все же она тут довольно долго отсутствовала. А кто лучше местного бандитского короля сможет ей поведать все последние новости? «С чего вдруг такая фифа заявилась в наш скромный трактир? Денежной наемнице захотелось отведать стряпни тетушки-бородавки?» Как и Викин личный бандитский главарь Штурм, местный авторитет в качестве своей штаб-квартиры выбрал да нельзя неприличный грязноватый кабак в нижнем районе города. Вообще, на данный момент попаданка знала только одного уголовного авторитета кита, кто стремился жить богато на показ, остальные хозяева ночной жизни предпочитали таиться. Вика равнодушно посмотрела на двух опасных, разумеется, не для нее душегубов, бивших баклуши на входе. Заметила на обоих кулаках одного из них по надетому кастету и то, как из рукава незаметно скользнула в руку заточка у второго бандита, задавшего ей вопрос с гаденькой кривой ухмылкой. «Хлебальником не шлепай, братишка!» Попаданка отставила большой палец на правой руке и дважды ткнула им себе в бедро. «По делу скажи, узел или кипер сейчас у себя?» В глазах душегубов мелькнуло удивление, и их поведение заметно изменилось. «Босс на месте, но пока занят», – ответил ей второй с кастетами. «Посиди в зале, ему сообщат. Карса!» Крикнул он девчонке из кучки детворы, которая что-то искала в груди мусора возле дома напротив. «Сбегай к паниору, скажи, что к узлу гостя». «Проходи», – подмигнул он попаданке. «Можешь даже заказать себе что-нибудь. Бородавка не отравит, если, конечно, сможешь хоть что-то впихнуть в себя из ее стряпни». Двери перед ней никто распахивать не стал. Да она и сама это могла сделать, не барыня. Желание занять место за каким-нибудь пустующим столом у Вики пропало сразу же с первого взгляда. Грязно было. Она подошла к стойке и заказала у раба кружку эля, который не собиралась пить. «Эй, тетка, тебя уже ждут!» Подбежала к ней посыльная. Девчонка была явно удивлена, что узел так быстро решил принять гостью. «Держи», – расщедрилась Вика на 2Н, – «сопли только подотри». Главный бандитский авторитет Милонега встретил Вику стоя посреди своего кабинета, из которого перед этим приказал удалиться мальчишке-слуге, быстро накрывшего стол вином и закусками. «Госпожа», – начал он, – «Вика», – поправила его попаданка. «Давай уж обращаться друг к другу, как и раньше, узел. Давно узнал, кто я такая». Авторитет услужливо пододвинул попаданке кресло, но сам, когда она в него села, продолжил оставаться на ногах. «Недели три назад», – ответил он. «Нет, пораньше. Мой знакомый из королевской канцелярии рассказал, ты его видела, и про уважаемую Эрну, что она герцогиню Жагету полностью исцелила, и про то, что с ней путешествует сама... Что ты с ней? В общем, наемница Вика и есть богиня Тень. Как-то так вот. С момента ее завтрака с Дебором прошло уже почти полдня, да и прогулка на свежем воздухе способствовала аппетиту, так что от угощения попаданка отказываться не стала. К тому же на столе не было ничего, что приготовила бы местная повариха-бородавка. Тут была в основном нарезка. «Да ты садись, узел, что я тебе, королевна, что ли, стоять передо мной? В ногах, правда, нет. Что тут новенького в городе произошло, пока меня не было?» Бандит кивнул и присел в кресло напротив. «Произошло там много всего, госпо... Вика». Он поухаживал за гостей, наполнив ее кубок. «Только вряд ли тебя заинтересуют наши мелкие дрязги. А вот про арест моряков ты, я вижу, еще не слышала». «Каких еще моряков?» – удивилась попаданка, взяв со стола приличный кусок домашней колбасы. «Так тех, с которыми ты в прошлый раз приплыла к нам. Не всех, а только их капитана и его помощника. Обвиняют в контрабанде фридландских шерстяных тканей. Глупость, конечно. Я хотел вмешаться. Есть у меня кое-какие контакты, но там действовала не городская, а королевская стража. А это, извини, не мой уровень». «Эдурика, что ли?» – чуть не подавилась Вика. «Ивойченко. Кажется, так зовут помощника». «Вот морда королевская!» – возмутилась попаданка. «Решил попробовать меня на слабо взять и поторговаться?»